Сонная лощина. В 1994 году Кевину Ягеру, художнику по гриму и спецэффектам, который режиссировал сериал HBO «Байки из склепа», для которого он спроектировал и создал отвратительного ведущего шоу «Хранителя склепа», пришла в голову идея экранизировать рассказ Вашингтона Ирвинга «Легенда о сонной лощине». Через своего агента Ягер был представлен Эндрю Кевину Уокеру, молодому автору, чей сценарий 7, хотя и был благосклонно принят в голливудских кругах, еще не добрался до экранов. Ягер и Уокер объединились и провели несколько месяцев, работая над сценарием, который впоследствии был представлен всем и каждому. Наконец они подписали контракт с продюсером Скоттом Рудином, который продал проект Paramount. Сделка предусматривала, что Ягер будет режиссером, а Уокер – сценаристом, и они разделят авторство сюжета. По целому ряду причин, проект, как и многие другие в Голливуде, застрял на этапе разработки и считался практически мертвым до лета 1998 года, когда к Бёртону, только что избавившемуся от Супермена, обратились Рудин и его коллега-продюсер Адам Шрёдер. Они предложили Бёртону стать режиссером фильма по сценарию Уокера. «Я не знал, чем заняться после Супермена. Как вдруг мне прислали этот сценарий, и он мне очень понравился. Мощная работа. На самом деле я никогда не снимал полноценного фильма ужасов, что забавно, ведь именно этот жанр мне нравится больше, чем какой-либо еще. В сценарии были образы, которые мне понравились, например, «Ветряная мельница» и «Дерево мертвых». И это при том, что я небольшой поклонник лошадей. История всадника без головы была увлекательной. О ней многие слышали, но никто толком не читал. Я сам в том числе совсем недавно добрался до книги. В целом это история о человеке, который ищет еду. Довольно короткая история. В каком-то смысле слава о ней превосходит само произведение. Это одна из первых настоящих американских историй ужасов, хотя корни ее уходят в другую мифологию. Кто-то говорит, что Вашингтон Ирвинг позаимствовал идею у немецкой народной сказки, что кажется достоверным, потому что в ней есть что-то немецкое. В некотором роде приятно, что эта история ужасов в итоге стала считаться американской, потому что у нас их не так уж много. Думаю, именно поэтому люди о ней слышали. В ней есть настоящий символизм, присущий сказкам и страшным рассказам. Впервые опубликованная в сборнике записки Джеффри Крейяна «Джентльмена» 1819-1820 годов, «Легенда о сонной лощине» Вашингтона Ирвинга повествует о приключениях долговязого суеверного школьного учителя Икабода Крейна, который борется за расположение Катрины Ван Тассел с соперником Бромом Боунсом и сталкивается с призраком сонной лощины, всадником без головы. Впрочем, тыква, найденная на месте происшествия, указывает на то, что виной всему вовсе не сверхъестественные силы. Сценарий Уокера, доработанный Томом Стоппардом, превращает Крейна в констебля полиции Нью-Йорка, чья вера в новые способы расследования и научный метод вызывают негодование у начальства, которое ссылает его на север, в долину Гудзона. Героя отправляют в маленький городок Сонная Лощина, чтобы он проверил свои теории на практике. Ему предстоит расследовать серию убийств, жертвам которых отрезали головы. Крейн обнаруживает, что всадник – реальное, хотя и сверхъестественное существо, а не розыгрыш. Повесть Ирвинга неоднократно экранизировалась. Наиболее известный короткометражный мультфильм Disney 1949 года «Приключения Икабода и мистера Тоада», рассказчиком в котором выступал Бинг Кросби, и телевизионный фильм 1980 года с Джеффом Голдблюмом в главной роли. Я не смотрел телевизионную версию. Наверное, эту историю я знаю прежде всего по диснеевскому мультфильму. Помню, что он мне всегда нравился. Когда-то меня очень взволновал эпизод погони, и я до сих пор в восторге. Во времена моей учебы в Cal Arts один из преподавателей работал над этим мультфильмом в качестве художника-верстальщика погони, и он показал нам несколько макетов, что меня ужасно обрадовало. Такие переживания помогают понять, чем тебе хочется заниматься в жизни, и меня они сподвигли на работу в Disney. Компоновка, цвет и дизайн были прекрасны. Весь мультфильм был проникнут потрясающей энергией. Создателям удалось запечатлеть атмосферу северной части штата Нью-Йорк. Сценарий блестяще комбинировал страшное и смешное. История получилась веселой, энергичной и немного пробирающей до костей. Наш сценарий тоже содержал подобные элементы. Забавно, но иногда в сценарии нравится именно то, что находится на грани фола, как те идиотские реплики, которые можно услышать в дрянных фильмах ужасов. Девочка видит, как ее отцу отрубают голову, и врач говорит: «Должно быть, вы испытали ужасное потрясение». Такие реплики. Пришлось поработать над ними. Но у сценария хороший образный ряд, и еще имена хорошие. Икабод Крейн, Ван Тассел. Большинство предыдущих фильмов Бёртона основывались на том, что автор отождествлял себя со своими главными героями. Есть это и в «Сонной лощине», хотя и в менее очевидной форме. Думаю, я всегда откликался на персонажей, у которых есть внутренний конфликт, а Икабод – персонаж, которого сложно назвать нормальным. Он умен, но чересчур одержим своими идеями. Если вы слишком много думаете, иногда вы можете загнать себя в угол. Когда я читал сценарий, мне понравилось, что Икабод, в отличие от мультфильма, был человеком, который слишком много времени проводит в своих мыслях и совершенно не обращает внимания на то, что происходит во внешнем мире. Это создает хорошую динамику на контрасте с персонажем, у которого головы нет вовсе. Икабод Крейн, которого сыграл Джонни Депп, выглядит чужаком не только в «Сонной лощине», но и в своей профессии. Есть кое-что, что мне всегда нравилось в актерах фильмов ужасов, таких как Винсент Прайс или Питер Кушинг. В них есть какая-то обособленность, они просто занимаются своим делом. Весь фильм крутится вокруг них, однако они говорят: «Мне не до вас, меня ждут исследования. Вы видите, что они умны, но на самом деле вы не знаете, что у них внутри. Их истинная природа покрыта завесой тайны. Вы чувствуете, что они одиноки и замкнуты, что их терзают какие-то проблемы, что они пребывают в своих мыслях. Вот почему такие герои кажутся притягательными. Это было свойственно и «Сонной лощине». Оно заключалось уже в самом материале, и я тяготел к этому элементу, чувствуя в нем силу. Джонни прекрасно справился, потому что он, как никто, понимает всю эту притягательность и тайну Прайса с Кушингом. Бёртон признает, что часто чувствует себя обособленным и часто пребывает в своих собственных мыслях. «Случаются моменты, когда я хочу быть открытым, но порой мне просто необходимо уединиться. Думаю, что я становлюсь все более замкнутым. Нельзя сказать, что совсем уж превращаюсь в сумасшедшего затворника, но порой мне хочется просто творить и ничего больше. А «Сонная лощина» была фильмом, который давал такую возможность. Я просто радуюсь, что могу создавать что-то и сосредотачиваться на процессе. Это дает энергию и приносит счастье. В последнее время я не слежу за тем, что происходит в киноиндустрии или в стране. Лучше не отвлекаться попусту, а просто продолжать делать то, что хочется делать. Все это временно, весь этот бизнес в одну секунду ты им нужен, а в следующую нет, и так по кругу. Вначале все было гораздо проще, когда люди по-настоящему о тебе не знали. Ты просто делал что-то и, так сказать, оставался в тени. Теперь тебя знают и навешивают ярлыки: «О, ему нравятся странные вещи» или «Он тратит слишком много денег». Тут уж какая у тебя будет репутация? Таков уж Голливуд. Там любят навешивать ярлыки на всех подряд. Ярлыки могут меняться, но ты никогда от них не избавишься, только старые на новые поменяют. Для Бёртона место действия «Сонной лощины» так же важно, как то, что он отождествляет себя с Икабодом Крейном. За последние 7 лет я много времени провел на севере штата Нью-Йорк. Всю свою жизнь я рвался прочь из Лос-Анджелеса, потому что это помогает мне открыться миру. Проведя там слишком много времени, я закрываюсь в себе. Так что я некоторое время жил на севере штата Нью-Йорк, у меня там друзья, и снимал маленький фермерский домик недалеко от Покипси, родины Эда Вуда. У меня была небольшая студия для рисования, и я гулял по яблоневым садам. Это было очень хорошее время для размышлений. Нечто подобное я испытывал в Лондоне, когда мы снимали «Бэтмена». Мне нравится, когда времена года сменяют друг друга. Мне нравится осень, и в долине Гудзона есть что-то очень притягательное. Вы проезжаете по ней и видите маленькие городки и церкви. В этом есть нечто особенное, что хорошо передано в рассказе Ирвинга. Это также одно из немногих мест, которое я посетил в Штатах, где явственно ощущается присутствие призраков. В Европе тоже немало мест, где можно почувствовать себя в окружении призраков, но в долине Гудзона это ощущается в разы сильнее. Сонную лощину собирались снимать преимущественно на натуре. И в поисках локаций режиссер осмотрел маленькие городки на севере штата Нью-Йорк и в долине Гудзона, включая сам Территаун и даже Стэрбридж, штат Массачусетс. Создатели фильма также приглядывались к нескольким голландским колониальным деревням и реконструкциям. Но подходящая натура так и не нашлась, а в Нью-Йорке не оказалось свободных павильонов, достаточно больших, чтобы возвести там необходимые декорации. Пришлось расширить зону поисков, Рудин предложил Англию. «Мы приехали в Англию, полагая, что найдем идеальный маленький городок», вспоминает продюсер Адам Шрёдер. «А потом нам все равно пришлось его строить». Съемки начались 20 ноября 1998 года и продолжались до апреля 1999 года, включая месячную натурную съемку в долине Лайм-3 в поместье Хэмблден, недалеко от Лондона. Городок «Сонная лощина», который художник-постановщик Рик Хайнрихс назвал колониальным экспрессионизмом с примесью доктора Сьюза, был построен вокруг небольшого утиного пруда в Марлоу, Бакингемшир. Место действия было очень важно для истории «Сонной лощины», поэтому было так забавно и так странно оказаться в Великобритании. Долина Лайм-3, где мы снимали, напоминала мне долину Гудзона, что было замечательно. И лес, который мы построили на съемочной площадке, не меньше походил на северную часть штата, хотя меня не покидали мысли, это в самом деле так выглядит, или же я проецирую свою симпатию к тому месту на это. Давным-давно мы сделали макет города, и место, которое мы нашли, странным образом напоминало наш макет. Мы взяли реальную местность и уподобили ее павильону, повсюду напустили дыма. Студия Hammer часто так поступала, пыталась придать натуре вид съемочного павильона и наоборот. В тех замечательных фильмах была совершенно потрясающая атмосфера, и в «Сонной лощине» мне хотелось ее воссоздать. Это еще одна причина, по которой я взялся за проект. Хотя Hammer Films начали как компания-прокатчик в 1930-х годах, они приобрели наибольшую известность благодаря своим интерпретациям таких классических персонажей, как Дракула, Франкенштейн, Человек-волк и Мумия, начав с «Проклятия Франкенштейна» 1957 год. Полные крови, нежной женской плоти и едва сдерживаемого сексуального напряжения исторические хорроры Hammer заработали хорошую кассу в прокате по всему миру и сделали звездами Питера Кушинга и Кристофера Ли. Последний особенно прославился в роли Дракулы. Эти фильмы зловещие и очень дерзкие. В них присутствует определенная эмоциональная простота и радость. Когда я смотрел их, сам испытывал радость, и позже пытался привнести ее в то, что снимал сам. Забавно, но если посмотреть хаммеровские фильмы сейчас, то они кажутся довольно хаотичными. Это как с фильмами Дисней. В ваших воспоминаниях они более яркие, чем когда вы их пересматриваете. У всех хаммеровских фильмов есть замечательные моменты и ощущение определенной зловещей красоты, снятой в кровавых тонах. Еще одним фильмом, который оказал стилистическое влияние на «Сонную лощину», была картина Марио Бавы «Черное воскресенье». Как и в случае с хаммеровскими хоррорами, Бертона привлекло особое потустороннее ощущение, обусловленное съемками в павильоне. За художественное оформление «Сонной лощины» отвечал Рик Хайнрихс, который был художником-постановщиком несостоявшегося Супермена Бертона, а также «Фарго» и «Большого Лебовски» братьев Коэн. Хотя съемочная группа с самого начала намеревалась возвести значительное число декораций, на раннем этапе производства было принято решение, что для наилучшего воплощения идеи Бертона потребуются съемки фильма в полностью контролируемой среде. Это означало, что все интерьеры и практически все натурные сцены, кроме тех, что были сняты в Лайм-3 и еще пары коротких эпизодов, будут сняты на студии в Ливсдене, а также в Шепертоне, где была выстроена огромная декорация «Дерева мертвых». В целом, по оценкам Хайнрихса, 99% фильма было снято в павильоне. Сейчас кино стремится к естественности, поэтому в фильмах не часто увидишь бутафорские экстерьеры. Нам же был нужен не натурализм, а эдакий естественный экспрессионизм. Съемки на натуре и съемки в павильоне – это два совершенно разных настроения. Стилистически это две разные вещи, и вопрос в том, как соединить их воедино. Хаммерс такое умели. Помню, что считал фильм «Дракула восстал из мертвых» 1967 года довольно хорошим. Иногда переходы от локации к съемочной площадке излишне заметны, но в некотором смысле они также являются частью общей энергетики фильма, поэтому, с моей точки зрения, картина в целом удалась. «Черное воскресенье» — тоже один из тех фильмов детства, которые производят впечатление, истоки которого тебе самому не всегда понятны. Ты просто знаешь, что за изображением и дизайном фильма стоит четкая идея, и это помогает прочувствовать историю. Подобные картины заставили меня осознать, что фильмы могут работать на самых разных уровнях. Сюжет не обязательно должен быть простым и линейным, чтобы фильм производил впечатление, и «Черное воскресенье» — прекрасный тому пример. Знаю, что путь прогресса лежит через цифровые задники, как в новых «Звездных войнах», и знаю, они могут быть потрясающими, им определенно есть место в кинематографе. Но в таких фильмах, как «Черное воскресенье», для меня важен эффект присутствия, особенное ощущение сопричастности сцене, словно ты на той земле, в том мире, по-своему реальном. В «Сонной лощине» есть определенные кадры, которые можно принять за макет, например, когда показывают панораму города сверху. Город выглядит не настоящим, однако он реален, и это очень здорово. При съемках «Сонной лощины» использовались приемы, характерные для кукольной мультипликации, например, декорации сложной перспективой. Бертон и Хайнрихс смогли создать мир, ограниченный декорациями, совершенно не похожий ни на что, к чему привыкли зрители. У нас было пространство, но его было немного, так что наша ложная перспектива была скорее вынужденной. Чтобы эффект был убедительным, требуется чуть больше глубины, потому что так изображение выглядит более живописно. Это отчасти напоминает те хаммеровские фильмы, где съемки проходили в павильонах, и все эффекты создавались на площадке, а не постфактум. Порой работать с такими ограничениями может быть увлекательно. Помню, мы захотели запечатлеть фигуру, бредущую по яблоневому саду. Итак, мы попросили кого-то раздобыть куклу, костюмеры за 15 минут сшили для нее накидку, после чего куклу проволокли по яблоневому саду. Таким экспромтом мы сняли несколько эпизодов. Такие моменты заставляют вас чувствовать, что вы действительно что-то создаете, а не просто балду пинаете. Мне это помогает поддерживать ту энергию, из-за которой я с самого начала полюбил снимать фильмы. Энергию творчества. Когда прогуливаешься по декорациям «Сонной лощины», в частности по городку в Лайм-3, создается ощущение, что гуляешь внутри головы Бертона. Это то, что я всегда испытывал по отношению к экспрессионистам. Ты словно оказываешься внутри чьей-то головы, глубокие эмоции проступают наружу. Мне нравятся разные художники и разные картины, но я бы выделил, пожалуй, импрессионистов и экспрессионистов. Когда я смотрю на некоторые картины Ван Гога, которые далеки от реализма, в полотнах ощущается такая энергия, что они кажутся мне реальными. Нечто подобное захватывает меня в кино. Надеюсь, что у нашего фильма в конечном счете есть своя собственная правдоподобность. Я был доволен качеством операторской работы. Мне кажется, у нас получилось запечатлеть атмосферу страшного сна. Мне также понравилось снимать в декорациях. Даже стилизованные, они казались убедительными. А еще напоминали мне о поездках на север штата Нью-Йорк. Работая в павильоне, хочется сделать что-то стилизованное так, чтобы оно не выглядело фальшивым. Если декорации не кажутся настоящими, это не впечатляет зрителя. Ответственным за живописную операторскую работу «Сонной лощины» был Эммануэль Любецки, талантливый мексиканский кинооператор, который ранее снимал «Маленькую принцессу», «Большие надежды» и «Знакомьтесь, Джо Блэк». Мне захотелось поработать с ним не из-за какого-то конкретного фильма. Я обожаю его стиль в целом. «Маленькая принцесса» была замечательной, но каждый раз, когда он встает за камеру, результат оказывается непредсказуемым. Похоже, что у него такой же интуитивный подход к творчеству, как и у меня. Схемы освещения декораций продумывались несколько месяцев, но на съемочной площадке Эммануэль действовал интуитивно. Я чувствовал себя с ним на одной волне, Давно у меня не было таких ощущений от работы с кем-то. Он словно еще один персонаж в фильме. Первоначально они с Бертоном планировали снять фильм в черно-белом цвете и в старом квадратном академическом формате кадра. Когда это оказалось неосуществимым, они решили сделать цветовую гамму «Сонной лощины» почти монохромной, чтобы усилить фэнтезийную составляющую фильма и сделать нереальное реальным. Насыщенный колорит, к которому я стремился, не так уж важен. Это просто способ связать декорации в павильоне и натуру. Не настолько экстремальны, как черно-белая пленка, с которой можно сделать что угодно. Все в черно-белом кадре сливается воедино в нечто очень сильное. У нас другой метод, но этот цвет, безусловно, помог нам, когда мы переходили от павильонов к натуре. Это не сепия и не монохром, это фильтр, слегка приглушающий цвета. На главную роль Икабода Крейна Бёртон снова пригласил Джонни Деппа. Но как и в случае с Эдвардом Руки-Ножницы, Бёртону пришлось рассмотреть и другие кандидатуры, хоть он и планировал пригласить Деппа с самого начала. Изо дня в день мне приходилось вальсировать со студией. Не то чтобы им не нравился Джонни, но когда речь заходила об определенной сумме, они задавали вопрос: «А как насчет?» И вам обязательно вручают список, который просматривают абсолютно все. Дело не в том, что у них есть кто-то конкретный на примете. Это обычная голливудская процедура. А что делает сейчас Мел Гибсон? Когда работаешь с кем-то больше одного раза, возникает чувство доверия. Это здорово, потому что вам не нужны слова, чтобы понимать друг друга. Вам не нужно проговаривать каждую деталь. Вот почему мне нравится работать в Англии. Многие из тех, кого мы привлекли к «Сонной лощине», до этого работали над «Бэтменом». В Англии превосходные мастера. Мне нравятся здешние художники-декораторы, потому что они быстро и ненавязчиво передают тебе суть истории. Здесь художник-декоратор может нарисовать такое прекрасное небо, что вы немедленно придумаете ему свою трактовку. То же самое и с актерами. Тебе кажется, что сцена должна быть сыграна определенным образом, но они берутся за дело по-своему, и их вариант оказывается именно тем, что было нужно. Это захватывает и создает положительный импульс. Джонни хорошо понимает визуальный ряд картины. Он понимает, как нужно двигаться, как оказаться в нужной точке в нужное время, что звучит немного скучно, но это очень важно и облегчает работу над таким фильмом, как «Сонная лощина». В некотором смысле мы пинали и таскали его за собой в течение нескольких месяцев, и я не думаю, что ему это сильно нравилось. При этом Джонни относился к этому с пониманием и делал свою работу как следует. В итоге он сумел сохранить в себе энергию. Депп играет Икабода как нечто среднее между Анжелой Лэнсбери и Роди Макдауэллом с примесью Бэзила Рэдбоуна. Анжела Лэнсбери. Годы жизни 1925-2022. Англо-американская актриса и певица. В России наиболее известна по главной роли в телесериале «Она написала убийство». Роди Макдауэлл. Годы жизни 1928-1998. Американский актер, наиболее известен по ролям в фильмах «Планета обезьян» и «Клеопатра». Бэзил Рэдбоун. Годы жизни 1892-1967. Английский актер. Наибольшее признание получил за роль Шерлока Холмса. Примечание переводчика. Такой образ для него привычен, поскольку Джонни далек от типичного героя боевика. Джонни дерется как девчонка, да и жесты у него порой девчачьи, да и в целом в кадре он смотрится 13-летним. Это даже хорошо, потому что я не величайший режиссер боевиков в мире, а он не величайшая звезда боевиков. Мы просто пытаемся сделать что-то на уровне, который удовлетворит зрителя, но подходим к этому под другим углом. Джонни, вероятно, видит это иначе, но лучший пример, который я могу привести, это Питер Кушинг. Он никогда не был звездой боевиков, но если ему давали такую роль, для которой нужно бегать и действовать, он превосходно с этим справлялся. И даже несмотря на то, что мы изменили персонажа Икабода из оригинальной истории, в нем присутствует дух того чопорного, слабовольного парня. Он полностью погружен в свои мысли, но затем его вынуждают выйти в мир и засучить рукава. Это происходит вопреки желанию Икабода, но по воле долга. Идея состояла в том, чтобы попытаться нащупать элегантный стиль игры подобный тому, какой был у Кристофера Ли, Питера Кушинга и Винсента Прайса. Опять же, стремление найти красоту и элегантность в действиях и движениях восходит к диснеевскому мультфильму. Джонни действительно хорош в этом. Он встает в позу, но не позерствует. Его движения изящны, но не превращаются в танцевальное шоу. Депп говорит, что он перенял актерский стиль хаммеровских фильмов. В такой манере сейчас обычно не играют, ты словно ходишь по тонкому льду. Это стиль на грани хорошего вкуса. Конечно, моя игра и впрямь может быть плохой, но бывает так, что немного плохо, это даже хорошо, понимаете? Но Бёртон, как всегда, неохотно комментирует тональность фильма. Я пока не могу сказать. Не думаю, что это плохая игра, потому что я отношусь к «Сонной лощине» с большой ответственностью. Мне хочется, чтобы история оказалась убедительной и серьезной. Никто не переигрывает и не валяет дурака. Хотя и юмор в фильме тоже есть. Всякий раз, когда вы снимаете ужастик или исторический фильм, в этом есть некий абсурд, не так ли? Кажется, что в природе ужасов уже скрыто что-то забавное, хоть я и не могу придумать этому объяснение. Мы не хотели превращать «Сонную лощину» в комедию и пытались сохранить дух фильма ужасов, но и повеселиться нам тоже хотелось, поэтому мы в некотором смысле искали баланс. Оригинальный сценарий был очень мрачным. Мы ничего не имели против, но в конце концов решили немного переосмыслить его и, можно сказать, облегчить. Мы не стали делать его похожим на фильм ужасов студии Merchant Ivory. Merchant Ivory Productions – кинокомпания, основанная в 1961 году продюсером Исмаилом Мерчантом, годы жизни 1936-2005 год, и режиссером Джеймсом Айвори, год рождения 1928. За время совместной работы они сняли 44 фильма. Фильмы были по большей части спродюсированы Мерчантом и сняты режиссером Айвори. 23 из них были написаны по сценарию Рут Прауэр Джабвала, годы жизни 1927-2013, в том или ином качестве. Фильмы часто были основаны на романах или коротких рассказах, особенно на произведениях Генри Джеймса, Форстера и самой Джабвалы. Примечание переводчика. Просто попытались вдохнуть в этот сценарий немного жизни. Многие отметили, что роль Деппа – это экранное альтер-эго самого Бёртона. Того же мнения придерживался продюсер «Сонной лощины» Скотт Рудин, который сказал: «По сути, Джонни Депп играет Тима Бёртона во всех его фильмах». «Я так не думаю, и уж точно не пытался реализовать что-то подобное на экране. Мне не нравится такая характеристика, поскольку она подрывает рабочие отношения, тогда как часть очарования фильма заключается в элементе недосказанности. Все аспекты тайны нуждаются в надежной охране. Здорово, когда актер понимает, что мне нужно, и пытается вникнуть во все детали, потому что вы работаете над одним и тем же. Да, я улавливаю схожесть персонажей, сыгранных Джонни, но при этом они разные во многих отношениях. Люблю хамелеонов, тех, кому нравится меняться и пробовать себя в чем-то новом. Мне нравится работать с Джонни, потому что он всегда готов к экспериментам. Можно потратить месяцы на проработку сценария со студией, пытаясь проанализировать и продумать каждую деталь, но это ведь фильм, всего не предусмотришь, это путешествие. Идею нужно продумать достаточно, чтобы знать, что снимаешь, но не настолько, чтобы она чрезмерно разрослась, ведь тогда ты ошибешься. Когда смотришь фильмы Феллини, то видишь, что он это понимал. В них есть магия. Ты видишь свет, видишь декорации, которые создают особую общую атмосферу, волшебную атмосферу, но она тебе не подвластна. С тем же успехом можно пытаться управлять погодой. Если Эдвард Руки-ножницы запечатлел неспособность Бёртона общаться, когда он был подростком, Эдвуд отчасти запечатлел его отношения с Винсентом Прайсом, то Икабод, по мнению Деппа, стал олицетворением борьбы Бёртона с голливудской студийной системой и с миром в целом. Забавно, что он так сказал. Вероятно, это правда, хотя и упрощенная. На самом деле, в какой-то момент Скотт Рудин сказал мне: «Ты превратил всадника в Джона Питерса». И я подумал: «Подожди минутку». А после поразмышлял и решил: «А знаешь что, ты ведь прав, отчасти так и случилось». Как уже было сказано, я чувствую себя более уверенным, когда придумываю идеи подсознательно. не задумываясь, насколько это возможно, о чем-то конкретном, но и не заходя слишком далеко, иначе я довольно быстро загоняю себя в угол. Годичный перерыв после съемок «Марс атакует» сказался на мне скверно. Не думаю, что на меня когда-либо так сильно давили, и все это вылилось в сонную лощину. В помощь Деппу Бёртон собрал поистине эклектичный состав лицедеев. Во-первых, британские драматические актеры Майкл Гэмбон и Миранда Ричардсон в роли лорда и леди Ван Тассел, Ричард Гриффит в роли городского судьи Филлипса и Иэн МакДиармид в роли доктора Ланкастера. Во-вторых, те, кто уже работал с Бёртоном, Джеффри Джонс из «Битлджуса» и Эда Вуда в роли преподобного Стинвика, Кристофер Уокен, «Бэтмен возвращается» в роли гессенского всадника, Мартин Ландоу в эпизодической роли и завсегдатай хаммеровских ужастиков Майкл Гофф, Альфред в фильмах о Бэтмене. Гофф уже вышел на пенсию, но Бёртон уговорил его сыграть роль нотариуса Харденбрука. Наконец, в лощине появились и относительно свежие лица вроде Каспера Ван Дина в роли Брома Ван Бранта. Мы снова хотели собрать самых разных актеров. Когда снимаешь сказочный фильм, то подбор актеров – занятие очень увлекательное. Когда ты собираешь всех этих британцев в одной комнате, смотреть на их лица просто невероятно. А еще с ними приятно работать. На важную роль Катрины Ван Тассел Бёртон пригласил Кристину Ричи, актрису, которая прекрасно сыграла роль холодной и жуткой Венсдей в серии фильмов «Семейка Адамс». Казалось, что ей суждено сняться в одном из фильмов Бёртона. Она могла бы быть дочерью Петера Лоре, понимаешь? Петер Лоре. Годы жизни 1904-1964. Американский актер венгерского происхождения. Петер Лоре пользовался популярностью как характерный персонаж в приключенческих фильмах. Широко известен благодаря ролям в «Мальтийском соколе» и «Касабланке». Примечание переводчика. Если бы у Петера Лоре и Бет Дэвис был ребенок, он был бы похож на Кристину. Бет Дэвис. Годы жизни 1908-1989. Американская актриса, которая стала первой, кого номинировали сразу на 10 Оскаров. Прорывом стала роль в экранизации романа Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих». 1934 год. В 40-х Дэвис оставалась одной из самых известных и уважаемых киноактрис мира. На студии Warner Bros. Она пользовалась до того большим авторитетом, что ее шутливо называли «четвертым братом Уорнером». Более того, в январе 1941 года она была избрана президентом Американской академии киноискусства. Примечание переводчика. В ней есть что-то таинственное. Смотришь на нее и не совсем понимаешь, что происходит. Она похожа на актрису немого кино, и мне нравятся такие люди. Влияние студии Hammer было также подтверждено небольшой эпизодической ролью Кристофера Ли. Когда я впервые встретился с ним, мы проговорили 2 часа. Даже тогда мне казалось, что я смотрю на Дракулу. Он разговаривает так, словно гипнотизирует. Если бы я был актером, то только таким, иного даже не предлагайте. Отчасти в качестве реакции на компьютерные эффекты в фильме «Марс атакует» при создании «Сонной лощины» Бёртон решил работать почти что по старинке, использовав как можно меньше спецэффектов. Я хотел вернуться к менее промышленной, менее компьютеризованной манере съемки. Возводишь декорации, работаешь с актерами, снимаешь старомодное кино. Так намного сложнее, но мне ужасно нравится быть на съемочной площадке и все это создавать. Там потрясающая атмосфера. Хорошо, когда на площадке удается сделать как можно больше и почти ничего не оставлять на потом. Фильм создается как бы здесь и сейчас. Мне нравится работать в моменте, когда все в костюмах, повсюду дым, свет. Это рождает идеи. В фильмах такого рода все сложно, потому что многое надо заранее спланировать. Но не менее трудно взглянуть на раскадровку и сразу сказать «вот и все», потому что на съемочной площадке сами собой напрашиваются некоторые моменты, которые действительно важны. По правде говоря, раньше я делал раскадровки для каждой сцены, а теперь едва могу на них смотреть. Когда ты в городе, видишь мост, прогуливаешься по нему с объективом, то чувствуешь что-то такое, чего не может дать раскадровка. Ты получаешь ощущение движения и пространства. Но все же мне приходится прибегать к раскадровкам для определенных сцен, особенно когда в съемках задействовано так много актеров. Здорово, когда можешь дать им понять, чего хочешь. Хотя Бёртон сам продюсировал свои фильмы, начиная с «Бэтмен возвращается», в «Сонной лощине» продюсерские обязанности на себя взял Скотт Рудин и Адам Шрёдер. Скотт настоящий молодец. Я познакомился с ним, когда принес Эдварда руки-ножницы на студию Fox. Он снимает хорошее кино, сообразителен и эксцентричен, и ты чувствуешь, что он действительно заботится о фильме и хочет, чтобы тот получился удачным. Хороший, сильный продюсер может пригодиться, у него есть влияние, и он умеет продавать фильмы. Вот тут-то ты немного вступаешь в борьбу с самим собой. Ты тратишь столько времени, работая над фильмом, а потом сам не уверен, что знаешь, как его продать. Для этого требуется кто-то со стороны, кто может настоять на своем. У меня такого не было с «Марс атакует». Мы вроде как делали все сами, да и с Эдом Вудом мне этого тоже заметно не хватало. Одним из исполнительных продюсеров «Сонной лощины» стал режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола. Бёртон узнал о его участии только в процессе монтажа, когда ему показали рекламный ролик фильма. Там он увидел имя Копполы. Я сказал тогда: «Что за хрень? Подожди минутку, Крис, отмотай-ка назад». Как сказал мой монтажер, Коппола, вероятно, позвонил в студию еще в 1970-х годах. Так часто бывает. Помню, в «Бэтмене» я в глаза не видел исполнительных продюсеров. Ты тратишь пару лет, работая над фильмом, а потом разглядываешь титры и думаешь: «Кто, черт возьми, этот парень?» «Сонная лощина» вышла в прокат в США 19 ноября 1999 года, получив лучшие рецензии за всю карьеру Бёртона.